Свет был ярок, упруг и почти физически плотен. Предметы не были ему преградой. И когда взгляд Дав падал на камни, Мефодий видел что-то черное и зыбкое, находящееся под ними. Мефодий заметил, что Дав по странной причине избегает глядеть на людей. И чтобы даже случайно не сделать этого, смотрит вниз под ноги. «А, светлая, боишься одежду просветить? Типа того, что у мошки на плавке в горошек и все такое?» Кратчево поинтересовалась Ната. «У кого что болит, тот о том и говорит. Как раз это-то мне неинтересно», — отвечала Дав, не поднимая глаз. «А в чем тогда дело?» «Это опасный взгляд. Я могу узнать слишком много. То, что мне и знать не нужно». «В смысле? И что тут такого?» — не поняла Вихрова. «Ум не только в том, чтобы получить много знаний, но и в том, чтобы избежать лишних», — спокойно пояснила Дав. Она спрятала флейту и стала быстро спускаться. Пятно света поползло вниз, раздвигая дряблую тьму. Остальные суетливо кинулись следом. Лестница позванивала при каждом шаге. Мефодий ощущал ее вибрацию. Ржавчина на ступенях и перилах была не рыжая, а сизо-зеленая. Залаз оказался глубоким. Меф насчитал около 100 пролетов, метра по 3 каждый, а после сбился и бросил считать. Свет наверху, проникавший в открытую дверь, вскоре окончательно пропал, превратившись в точку. Теперь только голубоватое свечение из глаз Дав вело их. Внезапно очередной шаг сорвался в пустоту. Лестница закончилась. Под ногами чавкала вода. Она была повсюду. Ната немедленно принялась скулить, что промочила ноги. «А ты как хотела. Наверху дожди, здесь подземные воды. Весной, когда снег таять начинает, иной раз по грудь уйдешь. Хочешь наверх, поднимайся. Посмотрим, как ты часа через 2 будешь строить глазки группе захвата из Тартара». Рявкнула на нее Улита. «Ну, если так...» — протянула Ната. Ей не слишком хотелось признавать, что она напугана. «В общем, я еще подумаю», — заметила она. Они стояли в полукруглом, обложенном кирпичом тоннеле. Тоннель раздваивался. Ведьма подтолкнула, дав правый коридор. «Под ноги смотрите. Здесь ухнуть куда-нибудь легче, чем произнести бултых», — предупредила Улита. Кивнув, Дав спокойно двинулась вперед. Мефодий слышал, как всплескивает вода под ее ногами. Депресняк, как известно, не любитель купаний, выгнув спину, вцепился, дав в плечо. Его вид говорил: «А, мама, всех утоплю, сам по сухому пойду». Внезапно левая стена, опутанная толстыми кабелями, затряслась. В швы между плитами посыпался песок. Где-то совсем близко прогрохотал поезд. Вскоре идти стало суше, тоннель был проложен наклонно, и вся вода скапливалась внизу. Зудука, которую Петручи поставил на ноги, резво бежал рядом с хозяином, с любопытством посматривая по сторонам. Депресняк внезапно спрыгнул с плеча у Дав и мгновенно исчез в темноте. Дав услышала звук борьбы и короткий писк. Во рту у депресняка, точно макаронина, исчез крысиный хвост. «Хм, и у этого голодного убийцы мама была райская кошечка», — укоризненно сказал Мефодий. «Что было, то сплыло. У него сомнительная наследственность со стороны папаши. Помню, как его ловили по всему Эдемскому саду, чтобы отправить обратно в Тартар», — заявила Дав. «И поймали?» «А как же? Суток через 3», — улыбнулась Дафна. Дважды или трижды полукруглый тоннель пытался ветвиться, однако Улита уверенно двигалась по основной магистрали. Остановилась она только у решетки, внезапно преградившей им путь. В голубоватом свечении видно было, как вниз убегают широкие ступеньки. «Тоннель под Москву-реку. Весной мы бы здесь вообще не прошли», — сказала Улита и, остановившись, потрясла решетку. При толчке решетка не поддалась, однако Мефодий видел, что замка нет. Решетку же держат 2 болта внушительного размера, которые, поломавшись не больше, чем это было необходимо, перекусил котик с сомнительной наследственностью. Они стали спускаться. Вскоре тоннель сделался горизонтальным и сузился так, что двигаться по нему можно было только гуськом. Интуитивно Мефодий ощущал где-то совсем близко уверенную, медлительную силу реки. Внезапно Улита поймала Дав за плечо и знаком показала, что нужно поворачивать. Это был совсем узкий проход. Дав послушно повернула. Через 10 шагов впереди выросла глухая кирпичная стена. Однако, когда голубой луч из глаз Дафны коснулся ее, Мефодия почудилась, что он увидел полукруглый темный проход. «Бррр, что это?» — нервно спросила Дав, заметив, что проход вдруг исчез. Выросшая в просторном и солнечном Эдеме, под землей она чувствовала себя неуютно. Верхние и средние подземья — царство нежити. Нижние подземья — уже почти Тартар. Светлому стражу здесь не место. Исчезающая арка возникает на неравные промежутки времени. Иногда на минуту, иногда на секунду. Потом вновь твердеет и становится камнем. Пропускает только магические существа и лопухоидов, которые имеют врожденный дар. Пояснила Улита. А если кто-то из имеющих дар не успел пройти, ярко отвердела, когда он внутри? Опасливо спросил Мошкин. Бессмысленный вопрос. Или ты думаешь, что исчезающая арка питается йогуртами? Жестко ответила ведьма. А теперь вперед. Мы можем опоздать на последнего червя. «На кого опоздать?» — ошеломленно повторила Ната. Улита не ответила. Дождавшись, когда контуры исчезающей арки вновь станут размытыми, она сделала широкий шаг и растворилась. «Теперь ваша очередь. Я могу пойти первой, но тогда вы останетесь в темноте», — сказала, дав остальным. «Подчеркиваю», — сказал Петруча. Он подхватил за ногу Зудуку и шагнул сквозь стену. Понять, что именно он подчеркнул на этот раз, Мефодий не сумел. Стена поглотила все звуки. Сразу за Чемодановым последовала Ната. Если на лице Петруччи заметна была легкая нерешительность, то Ната шагнула со спокойным и высокомерным лицом, будто перешагивала через порог. «Однако, она не трусиха», — буркнул Мефодий с восхищением. Дав промолчала. То, что Ната мало чего боится, она поняла давно. Вихрова любила порой поныть, пожаловаться, поломать комедию. Но все это был театр одного актера. Все любят, когда их жалеют, даже голодные химеры. А вот Мефодий мог бы и помолчать. Кирпичи шевельнулись. Точно театральная декорация. Мошкин, зажмурившись, поспешно нырнул в арку руками вперед. «Тебе что, особое приглашение нужно? Давай иди, Наточка уже соскучилась», — поторопила Мефодия Дав. Буслаев медлил. При посторонних Дав общалась с ним нормально, как и со всеми. Один на один же начинала говорить колкости, ссориться или быстро уходила. Мефодий, малоискушенный в делах сердечных, всякий раз испытывал недоумение. Вот и теперь Дав сердито покусывала губы. «В чем дело? Чего ты ко мне пристала с этой Натой?» — неосторожно спросил Мефодий. Это был последний вопрос, который следовало задавать. «Ути-пути, с этой Натой! Последние полчаса ты тащился с ней рядом, как бобик на веревочке!» — перебила его Дав. «Так нечестно!» — возмутился Мефодий. «Ты сама сказала, что нельзя попадать в свечение из твоих глаз!» «Ну, конечно! Во всем виноваты мои глаза! Может, мне еще ноги поменять? Я ухожу!» — вспылила Дав. И на удачу, даже не задумываясь, проскочит или нет, шагнула сквозь стену. Обиженный и недоумевающий Мефодий остался один в темноте. Он хотел последовать за Дав, но споткнулся и потерял ориентацию. Стену он нашарил почти сразу. Она была сплошной и холодной. Похоже, исчезающая арка находилась в стороне. Последовательно ощупывая стены руками, Мефодий нашел, наконец, участок, который показался ему отличным от других. Рука проваливалась в него, как в липкий холодный кисель. «Пора», — понял Мефодий, — и сделал шаг. Стена была вязкой. Шага четыре он сделал точно сквозь густое тесто. Дышать было нечем. Каждый следующий шаг давался все с большим трудом. Мефодий понял, что стена твердеет. Это было уже даже не тесто, а нечто вроде сырой глины. Ощущая, как впереди вырастает препятствие, он метнулся в сторону, где арка была чуть более податливой. Но и там камень стал твердеть, и он встретил преграду уже другим плечом. «Упустил момент. Поздно», — мелькнула паническая мысль. Теряя силы и дыхание, он рванулся назад, но вновь ударился обо что-то. «Поздно. Застрял. Так и останется навсегда в стене, точно доисторическое насекомое в янтаре. Возможно, нежить будет водить сюда экскурсии. Тут-то, детоньки, застрял несостоявшийся повелителем рака Мефа Буслаев. Шмык-шмык, хнык-хнык. Помянем же его минутой молчания!» Сознание стало меркнуть. Внезапно чья-то рука крепко схватила Буслаева за ворот и без церемонии выдернула наружу. Это была Улита, ощутившая, что арка начинает твердеть, и Мефодий вполне может в ней завязнуть.

первым высунулся наружу и немедленно стал притормаживать локтями. Тоннель выходил на глинистый крутой обрыв. Внизу синей ухмылкой кривилась мелкая речушка. Ее берега точно щетиной поросли камышом. За рекой виднелась плоская, не особенно высокая гора. Вся она поросла лесом, кроме большого каменистого участка на вершине. Там смутно просматривались какие-то строения. «Хм, не слишком-то она похожа на гору. И на лысую тоже. Так себе плешивый холмик с манией величия», — заметил Мефодий. Нельзя сказать, что он был первым, обратившим внимание на эту деталь. Еще Баб-Ягун некогда верно подметил, гора походила на голову человека с плешью и высокими залысинами. Мефодий широко расставил руки и съехал по глинистому обрыву к реке. Депресняк был уже внизу и деятельно шастал по камышу, распугивая лягушек. Речушка текла медленно, никуда не спеша. Казалось, блестящая змея, собираясь менять кожу, лениво чешет бока о камни. Распугав лягушек, депресняк с омерзением выцарапался из комбинезона и, расправив кожистые крылья, пронесся над рекой. Комбинезон, зацепившийся за лапу, свалился в воду и был унесен течением. Депресняк отпраздновал удачу торжествующим мявом. Теперь из ненавистной сбруи на депресняке остался только кожаный ошейник с шипами. Бандитская морда депресняка с рваными в битвах ушами, с фигурным, презрительным заворотом ноздрей, лихо торчала из ошейника. «Ах ты, мелкий вредитель!» — с возмущением произнесла Даф, размышляя, где она раздобудет новый неудачливый комбинезон. Правда, с этим можно было не спешить. На лысой горе, населенной кем угодно, адский котик никого не мог удивить или напугать. В реке, распустив волосы, меланхолично мокли русалки-фараонки. Их тоскливое пение, красивые лица и распущенные волосы завлекали одиноких путников, которые, забыв обо всем на свете, кидались в воду. Щекоча неосторожных, русалки увлекали их на дно, и лишь цепочка пузырей тянулась по поверхности. Правда, далеко не все боялись русалочьих чар. На речке то там, то здесь покачивались на якорях новые дубовые гробы. В них варила, чмурила и зарезала три завязавших кладбищенских мага с людоедским прошлым, ловили рыбку в мутной водице. Чуть поодаль, бесцеремонно вторгнувшись в царство камышей, речку пересекали деревянные мостки. «Это граница», — пояснила Улита, решительно отряхивая джинсы от глины. «На ту сторону может перейти только маг или страж. Для случайных прохожих здесь только топь. Этих мостков для них не существует». «То есть лопухой до лысой горы не увидеть? И этих, которые на гробах?» — поинтересовался Чемоданов. «Ни в коем разе. Для лопухоида тут непроходимые болота. Ни дорог, ни населенных пунктов. Маги не любят, когда в их жизнь вторгаются посторонние», — заверила его ведьма. В воздухе звенели комары. Над лысой горой занимался рассвет. Уставшая за ночь луна садилась в тучи. По небу, крикливо переругиваясь, проносились гарпии. Депресняк вознамерился показать ему, кто тут главный, но гарпии подняли такой крик и так заплевали предрассветное небо трансирующими плевками, что коту пришлось ретироваться. Спасая его, Даф вынуждена была даже достать флейту. Они пошли по мосту. Вода оказалась неподвижной. Русалки-фараонки, выныривая, опирались о бревна и протягивали к ним гибкие руки. «Прыгни в воду, молодчик! Прыгни в воду, молодка! Братом будешь, сестрой будешь!» — уговаривали они. Улита посмеивалась и угощала русалок шоколадными конфетами. Русалки настороженно разглядывали их и возвращали, предпочитая сырую рыбу. Варила, чмурила и зарезала, равнодушно косились на гостей и поплевывали на червяков. Утренний клев еще не начинался. На противоположной стороне речушки у моста, поскрипывая, раскачивались две потемневшие от времени виселицы. На одной из них болтался скелет с рекламной табличкой на шее. «Лысая гора. Экскурсии для приезжих и любопытствующих. Обмен карм и валют. Махинации с эйдосами. Бросьте дырку от бублика в правый ботинок». Язычок ботинка был предусмотрительно отогнут, открывая нечто вроде копилки. «С мертвяками не разговаривать, подарков и одолжений от них не принимать. А вот бояться, их можно и не бояться. Пока вы не вякнули, они вам ничего не сделают, все ясно?» — шепнула Улита голосом, который исключал возможность неповиновения. Предупреждение оказалось своевременным. Когда они проходили мимо, скелет обиженно щелкнул зубами и неожиданно предложил скидочку. Лысая гора медленно просыпалась. Туман стелился по земле слежавшимися клочьями ваты. Запоздавшие мертвяки, позевывая, не спеша шли на кладбище. Последний из них небрежно помахивал петухом, голова которого безжизненно свешивалась на бок. «Поломали-таки будильник, аспиды», — сказала Улита без особого негодования. В глубоких оврагах копошилась нежить, выгребая землю из новопрорытых ходов. Здесь, на Лысой горе, она была гораздо упитаннее, чем в верхнем подземье, и гораздо миролюбивее. Завязавший вурдалак с ненавистью грыз плитку гематогена, отплевывая бумажку, которую ему лень было развернуть. Семизубая старушка из вдовых великанш, даже скрюченная ревматизмом, она была вчетверо больше Улиты, торговала сухими глазами, насыпая в бумажные пакеты. Изредка она роняла горсть-другую, и тогда глаза лихо, как мечи, стремились упрыгать куда подальше. Мертвяки из совсем обветшалых, теряя сыпающиеся суставы с рук, ловили их и вставляли в глазницы. Поодаль три другие великанши торговали запасными ногами и руками. Спрос на них из-за дороговизны был гораздо ниже, и старухи, скучая, гневно посматривали на товарку. Если бы не новенькая жилетка против сглазов и большая дубина, прислоненная к стене на всякий пожарный случай, то и пришлось бы туго. Рубила дебила и крушила тормошила, два шестируких монстра с членовредительскими наклонностями сражались на бензопилах. Во все стороны летели отрубленные конечности. Сократив количество конечностей до жизненно необходимого минимума, монстры деловито собрали их в мешочки, выключили бензопилы и, помирившись, отправились в Маркчевню «Ваш последний завтрак», расположенную неподалеку от трактира «Заворот кишок» и детского кафе «Кровососик». «Красавица! Огонька не найдется!» — поинтересовался рубила-дебила у Наты, роняя красную каплю с бензопилы. Ната с тревогой покосилась на Улиту, точно спрашивая у нее, является ли рубила-дебила мертвяком и, следовательно, не опасно ли с ним заговаривать. «Не найдется, родимый, иди своей дорогой», — певуче отвечала ему Улита. «Не у тебя спрашивали, а у хорошенькой. Так чего? Есть огонек?» — глухо ответил рубила-дебила, не отводя глаз от Наты. Лицо и грудь у него были покрыты белыми шрамами с видимыми следами ниток. Ната испуганно молчала. Мефодий на всякий случай выдвинулся вперед, прикидывая, как быстро сумеет достать меч. Дав взялась за флейту. К счастью, монстр окликнул крушила-тормошила, уже стоявшая на пороге Маркчевни. «До встречи, девушка! Еще увидимся!» — сказал рубила-дебила, в раскачку направляясь к своему приятелю. Едва монстры с членовредительскими наклонностями скрылись, Улита набросилась на Нату. «Признайся, ты строила ему глазки? Пляску лица делала?» «Ну, «Только не ври, он бы просто так не подошел». «Нечаянно, просто задержал на нем взгляд и все, даже не напрягалась сильно», — призналась Ната. В ее голосе заметно было удовлетворение, что и здесь, на Лысой горе, ее чары имеют силу. Широкая тропа вела в лес. В траве ржавели доспехи. Из земли торчали стрелы. Ржавые щиты собирали дождь и росу. В некоторых плавали головастики. По полю брани белыми дымными струйками плавали неупокоенные тени. Порой пути их пересекались, и тогда становились слышны давние лязг оружия и крики. Здесь арьергард объединенной армии светлых и темных магов был застигнут врасплох армией Чумы Дель Торт. Или нет, не так. Это армия Чумы Дель Торт застигли врасплох. Союзные батальоны нежити повернули вспять, остальные же полегли как один. Засомневалась Улита. «А эта чума, как ее Торт, была стражем?» — спросил Мефодий. «Издеваться изволите, юноша? Всего лишь некроколдунья, объединившая силы семи других убитых ею некромагов. Да только стражи мрака, даже те, что накопили много эйдосов в своих дархах, неохотно с ней связывались. Хотя, что ворошить старое? Чумы Дель Торт уже нет на свете», — заметила молодая ведьма. Они вошли в лес. Этот уже был не березовым, в котором, как известно, хочется жениться, а еловым, где хочется удавиться. Нижние ветви с обрывками веревок подтверждали этот печальный факт. На лесной проплешине, поджав под себя желтую очень молодую лапу, которая хорошо смотрелась бы в бульоне, покачивалась избушка на курьих ножках. Ставни были закрыты, внутри кто-то грохотал чугунками. Из трубы курился дымок. Натреснутый голос чувством пел романс. Улита обошла избушку стороной, недовольно покосившись на крыльцо и буркнув, что, мол, селятся тут всякие. Тропинка, петляя и огибая столетние ели, забиралась в гору. В дуплах мигали желтые глаза. Однако никто не ухал, и Мефодий усомнился, что тут живут совы. Да и пахло для сов уж больно странно, мускусом, смешанным с модными духами. Буслаев узнал этот запах. У Зозо тоже были такие. «Они и есть французские», — вскользь заметила Улита, случайно подзеркалившая его мысли. Внезапно она быстро свернула с тропы и притаилась, прижав палец к губам. Остальные последовали ее примеру. Мефодий увидел, как в отдалении шевельнулся старый еловый пень. В стороне, прямо по бурелому, поскрипывая, прошел огромный, как ствол дерева, позеленевший лишак. «Это мы на всякий случай. Они не опасны? Разве под горячую руку попадешься? Водяных только не любят», — пояснила Улита, покидая убежище. «Разве среди нас есть водяные?» — удивилась Ната. Улита с озорным видом царапнула длинным ногтем нос замешкавшегося Мошкина. «Пык! Магия воды! Лишак ее сразу просечет. С полтычка!» — заявила она. «Но я же не похож на водяного!» Как всегда, с возможностью уступки засомневался Евгеша. Ведьма хихикнула. «У нас, родной, на Лысой горе лишаки долго не разбираются. Магия воды у тебя есть?» «Есть. Он ее чует?» «Чует. Корнем по голове и все дела. А там, может, и водяной оборотень?» — сказала Улита и пошла по тропе. Мефодий заметил, что на Лысой горе молодая ведьма внезапно пришла в приподнятое и радостное настроение. Ее полные щеки утратили меловую бледность и налились яблочным румянцем. Глаза блестели. Грудь жадно и нетерпеливо зачерпывала воздух. Здесь, в муравейнике разнородной магии, где мрак причудливо переплетался со светом и не было одного лишь серости, она ощущала себя в родной стихии. «Ах, гора ты моя горушка, гора лысая, царство ведьмина, гора лысая, земля мертвая, ты возьми, гора, грусть печальную, ты мне дай, гора, свежей кровушки». Напевала она старую с явными вампирскими корнями песенку. Закончив песню, она остановилась и, сделав руками широкое зачерпывающее движение, сказала громко и удивленно. «Вы никогда не замечали, что если приезжаешь в другой город, то время за тобой не успевает. Оно еще не знает, где ты, и первый день или два тянутся бесконечно. Затем время разнюхивает, что тебя потеряло, находит, набрасывается и начинает раз-раз стучать минутами по кумполу. Дни сыплются, как сухой горох». «А выход есть?» — спросила Дав. Улита кивнула. «Есть, но довольно однообразный. Бежать в другой город». Лес понемногу редел. Ели сменились осинами, а затем и соснами. Почва стала песчаной. За деревьями угадывался крутой склон. Еще несколько минут, и они вышли к каменной стене, дыры в которой были забиты деревянными щитами. Ворота никто не охранял. Прямо к стенам лепились дома. Старые крепостные башни тоже были населены. Из бойниц ближайшей, давно превращенных в окна, доносилось бренчание гитары. В другой бойнице кто-то вывесил сушиться кожаный фартук, прикрепленный к древку копья. Полуграмотная надпись краской прямо на городской стене приглашала. «Зло пожаловаться в могильник. Белые маги строго по регистрации. Остальные валите как хотите». Сразу за стеной начинали петлять улицы. Из толстых и больших труб, похожих на трубы котельных, валил дым. Красный, сизый, зеленый. Вероятно, там работали зельеварильни. Рядом угадывался большой населенный город. Мефодий понял, что здесь-то и начинается настоящая Лысая гора.